Она наводила незаметный, таинственный порядок. «Вы бы все-таки поспали», — сказала сиделка. Снова тишина. Снова этот гнет в груди, как в дороге, когда за окном незримо мчатся чужие края. «Малыш, которым любовались, которого лелеяли», — декламировал Эрлен. Он домогался ее сострадания в роли несчастного отца. «Найди себе занятие, дорогой, сделай что-нибудь», — мягко советовала Женевьева. «У тебя была встреча назначена? Сходи». Она даже подталкивала его в спину, но он лелеял свое горе. «Как ты можешь? В такую минуту?» «В такую минуту?» — говорила себе и Женевьева. «Но!» Но как никогда, странное дело, ей был нужен порядок. Ваза не на месте, сползающий на пол плащ Эрлена, пыль на столике. Это шаг за шагом наступает враг. Что-то темное, поднимаясь со дна, взламывает, рушит мир. И она боролась с надвигающейся темнотой. Золото безделушек, все стулья на своих местах, светлая кромка реальности. Женевьеве казалось, что все здоровое, чистое, блестящее защищает от смертной тьмы. Врач говорил, все еще может обойтись, мальчик сильный. Конечно, как он цеплялся за жизнь, сжимая во сне маленькие кулачки. Это давало отраду, это давало уверенность. «Вам надо пройтись, обязательно», — говорила сиделка. «Потом и я выйду. Так нам не выдержать». Странно было видеть, как этот малыш выматывает двух женщин. С закрытыми глазами, часто дыша, он вытаскивал их за собой на край жизни. И Женевьева выходила на улицу, лишь бы бежать от Эрлена. Он поднимался на трибуну. «Мой самоочевидный долг. Дело твоей чести». Она ничего не понимала. Ее клонило в сон, но какие-то слова мимоходом изумляли ее. Честь. Какая честь? Что вообще происходит? А врача изумляла эта молодая женщина. Ни слезинки, ни единого бесполезного слова. И всегда под рукой, как образцовая сестра милосердия. Он восхищался этой маленькой служительницей жизни. А для Женевьевы его приход был лучшим мгновением дня. Нет, врач не утешал ее, но он был здесь, и это детское тельце оказывалось точно на своем месте. Все тягостное, болезненное и смутное было названо, и тем вытеснялось вон. Какая поддержка в ее борьбе с тьмой, и даже позавчерашняя операция. Эрлен хныкал в гостиной. Она осталась. Хирург вошел в комнату в белом халате, как спокойно и могущественно является день. Вместе с ассистентом он бросился в стремительный поединок. Хлороформ. Зажать. Йод. Отрывистые приказы ровным голосом, без тени эмоций. И вдруг, как Бернису в его самолете, этот способ действий открывал Женевьеве свое всесилие. Так куется победа. «Как ты можешь спокойно смотреть?» — говорил Эрлен. «Да у этой матери нет сердца». Наутро врач пришел снова. И вдруг она тихо соскользнула с кресла. Обморок. Очнувшись, она не услышала от него ни слова жалости, никаких призывов надеяться и мужаться. Он смотрел на нее сурово. «Вы переутомляетесь? Это легкомысленно. Я приказываю, сегодня вы должны пойти отдохнуть. В театр не стоит, людям этого не понять, но что-нибудь в этом роде». И подумал про себя. Вот высшая подлинность. Никогда такой не встречал. На бульваре было необычайно свежо. И вдруг детские воспоминания затопили ее безмятежностью. Деревья, лужайки. Что может быть проще? А когда потом, много-много позже, родился ее малыш, это было непостижимо, и в то же время еще более просто.